Тихий, уютный уголок на самом широком парке Кузбасса, бульваре строителей в Кемерово. Среди зелени и неспешных прогулок людей стоит маленькая бронзовая девочка. В одной ее руке игрушечный зайчик, а другая занята очень важным делом. Она примеряет мамины туфли на высоких каблуках. На шее у нее галтаются бусы, такие же взрослые и модные. Это памятник «Модница». Появилась она здесь в один из августовских дней 2013 года. Это был подарок, причем подарок двойной, ко дню шахтера и к юбилеям области и самого города от семьи Амана Тулеева. Создал это трогательное произведение кемеровский скульптор Антон Тырышкин, и работа заняла у него почти 4 месяца. Говорят, что после этой модницы мастеру даже присвоили звание почетного работника культуры Кузбасса. Скульптура, хоть и маленькая, несет в себе большой смысл. Она о мечте, о детстве, о том безудержном желании каждой девочки поскорее вырасти и стать взрослой, красивой, элегантной. Это пожелание добра и семейного тепла всем жителям Кузбасса. И, кажется, этот посыл дошел до людей. Памятник полюбили, и он вошел даже в список must-see мест для туристов, приезжающих в столицу региона. Интересно, что долгое время у скульптуры не было даже своей таблички, но это не мешало горожанам и гостям находить ее. Прогуливаясь по линейному парку, можно встретить и другие памятники. Например, он и она, тоже подаренные семьей Тулеевых. Но именно эта бронзовая девочка с зайцем в туфлях не по размеру остается одной из самых душевных и узнаваемых историй, которые рассказывает город своим жителям. Спасибо, что вы с нами. Ваша поддержка и реакция для нас – это лучшая награда. С уважением, команда проекта «Я сам».